Нам еще одну дали, называется «Бриллиантовый диск». Можешь завтра сообщить нашим. Поздравляю и очень тебя люблю. И я тоже очень-очень, как типография и студии. Все на этой неделе обещали доделать, так что к вашему приезду все будет готово. Отлично. Значит, оборудование для студии вчера пришло? Да, всем этим Игорь занимается. Я тоже в этом участвую. Молодец. Ладно, я побежал. Если смогу, то еще раз позвоню. Целую и до встречи. Целую и постарайся обязательно позвонить. Ну вот, с Москвой я пообщался. Димке я звонить не буду, у Наташи все узнал. Теперь можно и на собственную свадьбу идти. Превращать воду в вино я не умею, но по случаю такого торжественного события, все-таки, следует нам выпить шампанского. В ресторане на первом этаже сидела вся наша теплая компания. Завидев меня, все обрадовались. По случаю окончания съемок клипа предлагаю всем выпить по бокалу шампанского, сказал я, и все захлопали, так как моим женам хотелось сегодняшние события в церкви как-то отметить. Солнышко и Машу это тоже касается, Ди сама решает, как ей поступить. Я это сказал специально, чтобы никто не подумал, что я уже и леди Ди командую, что ей делать. Но по глазам Женьки я понял, что она еще утром все прекрасно поняла. Да и три мои девчонки очень активно светили своими кольцами, очень похожими на обручальные. У Ди кольцо было на левой руке, как у католиков, а у Солнышка и машина правой. У Солнышка, правда, было уже два на безымянном пальце, но так ей очень даже нравилось. Это подчеркивало ее главенство среди трех моих жен. Ну и у меня оно блестело на правой, рядом с перстнем. Среди веселья ко мне подошел официант и тихо сказал, склонившись надо мной, что меня внизу ожидает принц Чарльз. Еще днем, на съемках клипа, я попросил принца Эдварда связаться с его братом и чтобы тот после 8 вечера подъехал навстречу ко мне. Я мог сам позвонить ему и приказать явиться, так как я был великим мастером, а он обязан был мне подчиняться. Но я решил поступить более тонко, так как вопрос, который я хотел обсудить, был довольно деликатным. И вот он приехал. Я сказал всем, что отлучусь минут на 15 по важным делам и спустился на первый этаж. Чарльз ждал меня в холле, сидя в одном из кожаных кресел. Сегодня он был без мантии и настроен не так решительно. Видимо, исчезновение прямо у него на глазах бывшего великого казначея, чью душу выпил Белиал, произвело на него сильное впечатление. Видя замешательство принца, я пригласил его пройти опять в дубовый зал, чтобы усилить психологическое давление на него. Прочитав его мысли, я понял, что он меня боится. «Мое почтение, мессир», — сказал Чарльз, чтобы разрушить затянувшееся молчание. «Добрый вечер, принц», — сказал я и присел на то же самое место, где я сидел прошлый раз. «Присаживайся, разговор у нас будет серьезный». Чарльз занервничал, но сел на противоположном конце стола, чтобы быть подальше от меня. «Ставлю тебя в известность», — начал я ледяным голосом, что твой родственник, герцог Кенский, 2 часа назад подослал ко мне убийц, которые должны были ликвидировать меня. Надеюсь, что ты в этом не участвовал, что вы, великий мастер, дрожащим от страха голосом, ответил принц, я даже ничего не знаю об этом, вижу, что не врешь, значит останешься жить, что не могу сказать о твоем дяде, но с ним я сейчас разберусь, Белиал, покажись. Ну вот, явление демона народу, а я уже стал к нему привыкать, но по Чарльзу этого не скажешь, он аж позеленел. Да, запах, конечно, рисковат, но это дело привычки. «Приветствую вас, мессир», — сказал загробным голосом демон. «Привет, король», — ответил я, специально давая понять Чарльзу, что у них в Англии может неожиданно появиться совсем другой монарх. «Мне нужен герцог Кенский». «С удовольствием», — ответил демон и исчез на 3 секунды. А потом появился, держа герцога за шею на вытянутой руке перед собой. «Задушишь же, он мне еще живым нужен. Пока, могу я рассчитывать на вашу милость, что вы отдадите его мне?» «Можешь». Демон расплылся в улыбке. Правда, это было мало похоже на улыбку, а больше на оскал ужасного зверя в предвкушении вожделенной добычи. Чарльз чуть не упал в обморок. Он прекрасно понял, что я его могу в любой момент вытащить из любого места, если он даже просто что-то подумает нехорошее против меня. А вот герцог сознание таки потерял. Хорошо хоть от страха не обгадился. Белиал ударом руки лапы привел его в чувство и усадил на стул. «Герцог», — обратился я к этому идиоту, — «зачем надо было подсылать ко мне снайпера?» «Мессир», — ответил, собравшись с духом, — «двоюродный брат королевы, Я не подумал и погорячился. Прошу простить меня, великий мастер. Чарльз, ты все слышал? Да, мессир, но я же не знал об этом. Хорошо, Белиал, он твой. Да не Чарльз, а герцог. Благодарю, мессир. И процедура мгновенного исчезновения человека из его вещей повторилась. Да, фокус получился знатный. Сгинь, приказал я Белиалу, не добавив словосочетания «нечистая сила», и тот исчез. Ну что, принц, я даже не знаю, что с тобой теперь делать. Я все понял, сказал заикающийся принц. Я сделаю все, что вы прикажете. Ну и что ты можешь? Я могу быть вашим верным исполнителем, мессир. Исполнителей у меня полно. Хотя есть у меня для тебя одно дело. Сделаешь то, что я скажу, будешь жить. Откажешься, отправишься вслед за герцогом. Выбирай. Я все сделаю, как вы скажете. Богом клянусь, задача у тебя будет простая. Ты женишься на леди Ди, но даже пальцем к ней не прикоснешься. Подожди, не перебивай. У нее родятся двое детей. Ты их признаешь своими, а через 3 года вы разведетесь. Понятно, я все сделаю. Только денег для этого потребуется много. Свадьба, гости, да и ее детей надо будет содержать. То, что ты жадный, это хорошо. 2 миллиона тебе хватит? Вполне. Считай, что договорились. Только учти, демон будет все контролировать. А когда появятся дети, я вызову еще 2 для их защиты. После развода получишь еще столько же. Потом можешь жениться на своей Камилле. Если Елизавета II будет против, я с ней сам договорюсь. А что мне сейчас делать? Завтра с утра пригласишь леди Ди погулять в саду Букингемского дворца, чтобы масса народу вас видела вместе, и будешь улыбаться. А 1-го числа придешь к королеве и скажешь, что ты сделал леди Ди предложение и она согласилась, и чтоб свадьбу назначили через 3 недели. Ясно? Да, мессир, я все сделаю, как вы сказали. Ну и отлично, вот тебе чек на 2 миллиона, и держи язык за зубами. В конце июня объявишь, что леди Ди беременна, а дальше Ди сама разберется. Все, можешь идти. Принц мне поклонился и вышел из зала. Вот так, Ди выйдет замуж и родит, как я ей и обещал, 2 сыновей. И кто после этого скажет, что я кардинально изменил историю? Ну, состоится свадьба Ди и Чарльза в этой ветке истории на 3 года раньше. Но она также станет принцессой Уэльской и потом, как и хотела сделать в моей истории перед смертью, разведется с Чарльзом. А то, что мои дети будут носить другую фамилию, это не так важно. Это будут мои дети, и я одному из них помогу взойти на трон. Если это будут сын и дочь, будет даже проще. Надеюсь, те, кто все это замутил, особо гневаться не будут. Дочка, это тоже хорошо. Она родит нам с Ди внуков от какого-нибудь Гамлета, принца датского. Но только без всяких трагедий в шекспировском стиле. Теперь можно идти к женам и праздновать нашу свадьбу. Меня за столом ждал бокал с шампанским, и мы выпили за наш клип. По моему счастливому лицу все поняли, что встреча прошла очень хорошо. Солнышко хотело спросить, с кем я встречался, но я улыбнулся и сказал «потом», а затем обратился к Вальфсону и Женьке. «Как там наша завтрашняя дискотека поживает?» «Хорошо», — ответила Женька. «Мы там были вчера, и на стадионе все уже готово. Хорошо, что трибуны устанавливать не надо. Сцену уже соорудили, как в Букингемском дворце, так что народ к дискотеке готов. Билеты были все проданы еще 3 дня назад, и Стив думает еще 10 000 напечатать. Он посчитал, что и 40 000 там уместится с комфортом. В крайнем случае на трибунах потанцуют. Во все бары и рестораны стадиона начали усиленно завозить спиртное. Да, лихо Стив развернулся. Александр Самуилович, завтра утром еще раз с Женькой съездите и все проконтролируйте. Сделаем, ответил слегка захмелевший Вальфсон, так как пил он за столом не только шампанское. Я отвел Женьку в сторонку, но так, чтобы все нас видели и мои подруги не ревновали, и спросил: «Слушай, как бы Вальфсону женщину на ночь организовать? Я думаю, он не откажется». «А ты, я смотрю, обо всех своих заботишься», — ответила улыбающаяся Женька. «Меня пристроил, теперь и Александру Самуиловичу помогаешь. Я вижу, ты теперь с 3 легко справляешься. Долго ли умеючи? Так поможешь? Да запросто. Подойду к портье и денег дам. Только здесь девушки дорогие, но должны быть классные. $300 хватит, лучше 400. Тогда точно найдут лучшую. Только пусть скажет, что это подарок от сэра Эндрю. А то он, с перепугу, не поймет. Передам. Да, надо было в Париже мне тебя в постель затащить. Женька, не дури. С Серегой тебе лучше будет. Кто его знает, женская душа потемки. после чего она развернулась и ушла. Вот к кому я в голову не полезу, так это точно к Женьке. Только в крайнем случае, когда ее, как Ирку, переклинит. Она права, и мне в ее потемки лезть совсем не хочется. Но не будем о грустном. У меня же свадьба. А какая свадьба без драки? Хотя я сегодня немного размялся, да и демона покормил. Мы посидели еще часок, а потом стали расходиться по номерам. Мы в пентхаус, а остальные в свои каюты. В номере солнышко меня спросило: «Ты чего такой довольный вернулся?» «Мне удалось решить вопрос с Ди», — ответил я, и все сразу навострили ушки. «Пошли, в пузырьках поплещемся, и я все обстоятельно расскажу». Ди была заметно взволнована, но, видя мое улыбающееся лицо, поняла, что я придумал что-то хорошее для нее. Забравшись в джакузи, я обратился, прежде всего, к Ди. «Ты сразу не волнуйся, а дослушай все до конца». «Что-то я уже боюсь», — ответила Ди и посмотрела на девчонок, ища у них поддержки. «Все очень даже хорошо получилось. Помнишь, я тебе говорил, что у тебя на роду написано, что ты выйдешь замуж за принца Чарльза?» «Помню. Но я тогда согласилась с условием, что первый из сыновей, которых ты мне пророчил, будет от тебя». «Она нам рассказывала эту историю», — сказала прямолинейная Маша. «Мы сначала были против, но Ди нам все объяснила. Я сейчас встречался с Чарльзом. Ди, ты же понимаешь, что с двумя детьми тебе уже никогда не быть принцессой». «Понимаю, но ты же что-то придумал». «Да, это называется фиктивный брак, и он согласился, я ему заплатил 2 миллиона». «Сколько?» «Обалдел от такой суммы, солнышко, и у тебя теперь есть такие деньги, и даже больше. Я это делаю только ради Ди и наших малышей. Мы договорились, что он сделает тебе предложение, и ты через 3 недели выйдешь за него замуж. Он тебя даже пальцем не коснется. Наши дети станут принцами, а через 3 года он подаст на развод. И я ему помогу с его любовницей Памелой, которую не одобрила Елизавета II. А Ди она одобрит. Ди станет принцессой Уэльской, и о моем отцовстве никто ничего знать не будет. А через 20 лет я одного из них сделаю королем Англии». Девчонки аж дышать перестали от таких сказочных перспектив. «Ди принцесса, сыновья, короли. Да, есть о чем помечтать». Первая отмерила Ди и поцеловала меня, ну а за ней и остальные. «Чуть не утопили, русалки бесхвостые». «Вот это да», — сказала Маша, — «как в сказке. И ведь я уверена на 100%, что так и будет. Только через 5 дней вы улетите, а я тут останусь», — сказала грустно Ди. «Не грусти», — стала ее успокаивать солнышко. «Станешь принцессой, и к нам в Москву прилетать по 2 раза в месяц будешь». «Да», — подтвердил я. «Я сделаю так, что ты возглавишь какой-нибудь европейский благотворительный фонд и будешь нас часто навещать, якобы по делам фонда». «Здорово», — подытожила солнышко. «А через 3 года вообще в Москву переберешься, и мы будем все вдесятером жить». Ди была счастлива, да и мы все тоже. Перед сном я опять проверил всех своих будущих мам и остался доволен. Все было хорошо. Завтра нас ждал новый день и куча дел, о которых беременным мамам лучше не знать. Нельзя их волновать в таком интересном положении. Глава 3. «Танцуй», — сказал человек-овца. «Пока звучит музыка, продолжай танцевать. Понимаешь? Нет, танцуй и не останавливайся». «Зачем танцуешь? Не рассуждай». «Какой в этом смысл? Не задумывайся». «Смысла все равно нет и не было никогда. Задумаешься — остановятся ноги. Танцуй, танцуй, танцуй». 6-й роман японского писателя Харуки Мураками «Мистический детектив». Написан в 1988 году в Лондоне. Жизнь как дискотека. Какая бы музыка ни играла, танцуй. Ха, фильм «Испытание судьбой». Так, и что у нас сегодня с погодой? За окном моросит мелкий дождик и виден небольшой туман. Синоптики заранее предупреждали об этом. Сегодня последний день весны, а лето наступит только завтра. Вот и капает с утра. Но на настроение это никак не влияет. В молодости на погоду мало кто обращает внимание. Каждое утро – это радость. А если рядом с тобой лежат 3 богини – то это тройная радость. Я вспомнил фразу администратора гостиницы в «Кавказской пленнице»: «Вы же просили в 3 экземплярах». «Я тоже просил, вот и получил. Когда я шел из бассейна, мне весь гостиничный персонал очень активно кланялся и улыбался. Я помню по прошлой жизни, когда чаевые по $100 в гостинице раздавал, так тоже все мне кланялись. Но это было в сильном подпитии, а вчера я только бокал шампанского выпил. Может, они принца Чарльза со мной здесь видели? Вот это более похоже на правду. Но в своих апартаментах мне мои проснувшиеся наяды все быстро объяснили. Правда, очень коротко, просто протянув свежую газету. «Читай», — сказали они хором. Я взял газету и на первой полосе увидел месячной давности фотографию моей встречи с Елизаветой II, когда я стоял перед ней, коленопреклоненный, и ожидал посвящения меня в рыцари-бакалавры. Оказалось, что английская пресса раздула вчерашнюю историю с якобы солнечным ударом королевы и, по их мнению, я спас ее от неминуемой гибели. Не, ну эти журналисты совсем офонарили. То они написали, что в наш самолет ракета попала и я его чинил, хорошо не в воздухе. Теперь эту тему с ее величеством раздули. Правда, там был один маленький нюанс. Королева была в шляпке. Она была небольшая, но, все-таки, защищала от перегрева ее голову. Поэтому версия с солнечным ударом была притянута за уши, но настоящую причину называть было категорически нельзя. Перед таким праздником не хотелось портить настроение подданным ее величества. «Ничего страшного», — ответил я, поцеловав своих красавиц и пожелав им доброго утра. «Про нас в газетах постоянно теперь пишут. Я это дело поручил Вольфсону собирать. В Париже Женька собирала, а теперь пусть Александр Самуилович этим занимается. А о чем ты вчера с Женькой разговаривал?» — спросила до жути любопытная Маша. «Ревнуешь?» «Нет, просто интересно. Тебе ничего доверять нельзя, болтушка. Ты меня теперь всю жизнь этим попрекать станешь. Я даже нашим детям расскажу, что ты никакие тайны хранить не умеешь». «Ах так, ну, держись». Она схватила диванную подушку и с визгом попыталась меня ударить ею по голове. Но я ее перехватил, отобрал и стал ей же стучать по машиной попе. Визгу от этого было еще больше. Солнышко и Ди стояли рядом и смеялись. «А беременных бить нельзя», — сквозь смех заявила Маша и упала на диван. «Хорошо», — согласился я и чмокнул это свое беременное чудо. «А нас», — ответили еще две временно беременные. «Пришлось мне их тоже целовать». «Завтрак заказали?» — спросил я. «Сейчас привезут», — ответила Солнышко, так как сегодня она заказывала в номер еду. «Но поесть нам нормально не дали. Пришел коридорный и вручил мне приглашение из Букингемского дворца, переданное со специальным курьером. Любопытные сороки тут же открыли конверт и прочитали вслух, что королева приглашает меня на утренний чай. Опять мне туда тащиться в этом надоевшем мне костюме тройки. Или лучше в смокинге». «В смокинге», — будто прочитав мои мысли, ответила Ди. «На чай принято приезжать к королеве в смокинге». «Спасибо за совет», — ответил я. «Ты сама догадалась, о чем я думаю, или это я вслух сказал?» «Догадалась. Видимо, я слишком громко думал». «А разве так можно?» — спросила удивленная Маша. «Можно. Вот ты сейчас очень громко думаешь о мультиках». «Угадал? Точно. Я о них только что подумала». «А я о чем думаю?» — спросила Солнышко и стала усиленно думать, аж зажмурив при этом глаза. «Ну, с тобой тоже все понятно. Ты подумала о том, как пройдет сегодня вечером наша первая дискотека в Лондоне. И правда, я о ней секунду назад вспомнила. Ты умеешь читать мысли? Есть люди, которые очень громко думают. Да и вы все это можете проверить. Просто когда человек думает, он себя не контролирует. По его мимике, позе и жестам можно понять, какие мысли бродят у него в голове». «Да», — озадачил я девчонок. «А с Ди надо будет позаниматься отдельно. Видимо, дар видения у нее распространяется и на чтение мыслей. Именно громких мыслей, когда человек о чем-то очень сильно задумывается. Только где найти на это время? Его катастрофически не хватает. Тут еще наши комитетчики от Андропова сегодня должны прилететь. Самолет Аэрофлота приземлится в Хитроу в 10:30. Значит, у меня в отеле они будут минимум через час. Пока багаж получит, пока на такси доедут. Я дал вчера четко понять по телефону Юрию Владимировичу, что посольских к этому делу привлекать категорически нельзя. Поэтому прилетевшие никого в известность ставить не будут и машину в аэропорт за ними не пришлют. Я сказал вчера Григору, что после 11 я его буду ждать в отеле. Значит, особо рассиживаться и распивать чай у королевы мне будет некогда. А в 2 у меня подача документов на регистрацию нашей фирмы под названием МТВ. Хорошо, что я помню, что подают к утреннему чаю Елизавете II, так что можно оставить здесь свой недоеденный завтрак и спокойно поесть у королевы. Там, правда, будет этот дурацкий чай с молоком, но ради ее величества можно и потерпеть. Я этим чопорным англичанам, когда они приедут в очередной раз в Москву, на обед тоже учудю и предложу им окрошку. Это тоже 2 блюда в одном. Просто в салат добавляют квас и едят его ложкой. Вот они в чай молоко наливают, а мы в салат, Квас. У каждого народа свои гастрономические прибабахи имеются. Надеюсь, что сегодня на завтрак у королевы будет омлет с трюфелем и копченым лососем. Это довольно сытное и вкусное блюдо. Тогда мне пора уже одеваться. Я в Харатс купил себе светло-серый смокинг на лето. Как знал, что пригодится. Его мне Ди вчера и посоветовала. Я тогда еще не хотел его покупать, но потом понял, что он будет нужен. Одеваться мне помогали мои жены. Им доставляло огромное удовольствие этим заниматься. Сразу три собирали одного мужа к королеве. Они, правда, больше болтали, чем делали. Ди им рассказывала о Лондоне и жизни в Англии, о солнышке с Машей о Москве, школе и концертах. Не зря я за Ди 2 миллиона отдал. Она моих московских подруг очень многому научила и учит. А секс с ней просто восхитительный. Так, куда-то я опять не туда в мыслях свернул. Ну все, я ушел. Знакомый Роллс-Ройс уже ждал меня у входа, и через 7 минут я оказался во дворце. Меня проводили в чайную гостиную, где сегодня завтракала королева. Принца Филиппа, мужа королевы, за столом не было. Он, как оказалось, вообще отсутствовал эти 2 дня в Лондоне и прибыть должен был только завтра. Зато был принц Эдвард, младший сын Елизаветы II и мой друг, с которым мы раскланялись после того, как я представился его матери. Мне повезло, сегодня подавали омлет, поэтому я положил себе 2 куска. Я же в гостинице не доел свой завтрак, поэтому буду здесь наверстывать. За столом мы говорили о погоде и о предстоящем концерте. Когда принц позавтракал и отправился в школу, королева перешла к сути причины, по которой она меня пригласила. «Сэр Эндрю», начала она издалека, «я вчера была у врачей и прошла обследование. В результате, как вы и говорили, они обнаружили у меня тромб в левой ноге, то есть диагноз флеботромбоз полностью подтвердился. Следов того тромба, который вы уничтожили, они не нашли, но то, что именно такой тромб мог быть, они подтвердили. Так что еще раз вас благодарю за мое спасение. Не стоит благодарности, ваше величество», — ответил я, наклонив голову и изобразив сидячий поклон. «Я сделал то, что мог сделать. Главное, что успел вовремя. Вы видели, что газеты уже раструбили об этом. Намекают, что вас следует наградить. Прошу вас, это лишнее. Самой высокой наградой для меня будет ваше участие в крестинах моих будущих детей. О большем я и мечтать не могу. Ну что ж, это дело несложное. Я согласна. Значит, так и сообщим прессе. Тогда у меня тоже будет к вам маленькая просьба. Мне назначили медикаментозное лечение, которое должно рассосать тромб. Но я ненавижу пить таблетки. К этому добавляется еще то, что процесс лечения может занять длительное время. Не могли бы вы, сэр Эндрю, мне в этом деле помочь? С удовольствием, ваше величество. Тогда вам лучше сесть на кушетку и положить ноги на пуфик. Мы вышли из-за стола и прошли в угол комнаты, где стояло и то, и другое. Мне пришлось повторить вчерашнюю процедуру, только уже без всякой спешки и кучи возможных свидетелей. Да и тромб был на месте, что упрощало дело. Лечение заняло всего несколько минут, и пациент, то есть королева, была здорова. «Вот и все, ваше величество», — сказал я, вставая с корточек, — «тромба больше нет. Только я вам советую врачам ничего не говорить, но таблеток не пить. Продолжайте делать вид, что вы их регулярно принимаете, а сами выбрасывайте их в мусорное ведро. Где-то через месяц необходимо будет пройти еще одно обследование, которое покажет, что тромб действительно рассосался». «Я так и сделаю», — ответила королева. «Я даже легкость в ногах стала чувствовать со вчерашнего дня. Рад, что мое лечение помогло. Еще раз вас благодарю, сэр Эндрю. В связи с той помощью, которую вы мне оказываете, я разрешаю вам приходить во дворец в любое время, без предварительной на то договоренности. Соответствующие распоряжения я уже отдала. Благодарю вас, ваше величество. Это большая честь для меня. Тогда встретимся послезавтра на концерте». По дороге в отель я вспоминал, чем еще меня взволновала сегодняшняя газета, помимо статьи обо мне и королеве. Точно, там же была заметка о том, что сегодня вечером в лондонском Одеоне состоится выступление испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье. Кстати, у нее тоже первое имя Мария, тезка нашей Маши. Монсеррат у меня всегда ассоциировалась с Фредди Меркьюри и знаменитой песней «Барселона». Они ее, в моей истории, спели вместе в 1987 году. Барселона была родным городом Монсеррат, и потом эта песня стала гимном летних Олимпийских игр, проходивших в 1992 году в столице Каталонии, что если мне ее самому написать и спеть вместе с певицей, только Монсеррат пела не только с Фредди. Она еще в 1997 году совместно со швейцарской рок-группой Готтхард исполнила рок-балладу «Ане Лифе Ане Саул». Вот так, считай, две песни у меня еще есть. Надо будет позвонить Стиву и пусть на сегодня, перед дискотекой, договориться о совместной записи с Кабалье этих двух песен у них в студии. Ну и где тут мои три грации? Открыв дверь, я понял, что искать их не надо, и я их легко найду по звуку включенного телевизора, из которого раздавались звуки какого-то очередного мультфильма. Я аккуратно заглянул к ним. Все три лежали и увлеченно смотрели, как кто-то за кем-то гонялся. Ладно, пусть смотрит. Я пока пойду позвоню Стиву. Но только я хотел подойти к телефону в кабинете, как он сам зазвонил. Это был принц Чарльз. «Доброе утро, мессир», — сказал будущий муж моей гражданской жены. «Я звоню, чтобы, как мы вчера договорились, пригласить леди Диану на прогулку». «Привет, Чарльз», — ответил я в несколько фамильярном тоне, что мне, в нынешнем положении, было позволительно. «Молодец, держишь слово. Я через час заеду. Надеюсь, леди Ди будет к этому времени готова. Заезжай. Она будет ждать тебя в холле отеля. Вот ведь я сводник какой. Прекрасно понимаю, что это надо и мне, и Ди, но сердце категорически отказывается это принимать. Пока было время, я набрал Стиву и сказал, когда тот поднял трубку. «Привет, Стив. Я тут прочитал, что Монсеррат Кабалье выступает сейчас в Лондоне». «Привет, Эндрю», — ответил он. «Да, она сейчас здесь. Мы ее пытались к нам на ЕМ пригласить и договориться о записи ее пластинок, но пока ничего не получилось. А ты что про нее спросил? Я тут две песни написал и хочу вместе с Монсеррат их спеть. Вот и заодно заманю ее к вам. Это было бы неплохо. Но она абы что петь не станет. Ты ей позвони и передай, что одна песня называется «Барселона». Это ее родной город, а вторую она на месте услышит. Это рок-баллада. У нас на первом нашем диске есть 5 таких. Надеюсь, она их слышала. А что, может сработать? У нее в 7 концерт сегодня в Одеоне, а у вас дискотека в это же время. Когда назначить запись, если Монсеррат согласится? Давай на половину третьего. Мы же все равно, к 2 к тебе стэдди должны подъехать, чтобы у вашего нотариуса подписать регистрационные документы на МТВ, да, значит так и сделаем. Слушай, тут из Штатов нам пришли бумаги с приглашением вашей группы на гастроли. Я сейчас с ними как раз работаю. Они предлагают это сделать или осенью, или с числа 15 июня на 2 недели. Вы вроде про осень американцам говорили? Да, мы на осень планировали. Но если они предлагают через 2 недели, то это даже лучше для нас. Во-первых, нас не успеют забыть. А во-вторых, у нас на июнь особо никаких планов нет, и это хорошо. До осени еще дожить надо, а тут вы за 10 дней дома успеете отдохнуть и спокойно в Америку слетаете. К тому же за каждый концерт приглашающая сторона по 1 000 000 предлагает. Очень неплохо. Укажи только, чтобы был обязательно Лос-Анджелес. Там нам на Голливудской аллее славы нашу звезду нужно будет заложить. Ну и Нью-Йорк с Лас-Вегасом тоже включи. Хорошо, я тут хотел тебе сказать, что ажиотаж вокруг вашей дискотеки стоит жуткий. Все туда хотят попасть, а билеты все раскупили. Мне Женька вчера рассказала, и что ты решил продать еще 10 тысяч, уже 20. Поэтому хотел услышать твое мнение. А куда их столько влезет? Да они на трибунах готовы сидеть или плясать, лишь бы попасть на вашу дискотеку. Тогда продавай. Главное, чтобы охраны было побольше, а то ведь сметут, черти, после литра выпитой. Охрана будет большая, так что не волнуйся, тогда до встречи. Надеюсь, тебе удастся уговорить Монсеррат. Ну что ж, все решили, и надо собирать и отправлять свою третью жену на свидание. Я вошел в спальню и посмотрел на Ди. Она все поняла и молча встала. Потом подошла ко мне и обняла. Девчонки тоже поняли, и их веселые лица стали сразу грустными. «Так», — сказал я строгим тоном и поцеловал Ди, против чего остальные две мои жены не были против, так как прекрасно понимали сложившуюся ситуацию. У нас началась совместная операция прикрытия наших будущих малышей. Ди, не грусти. Ты же сама понимаешь, что это надо обязательно сделать. Умом я все понимаю, ответила та, чуть ли не всхлипывая, но не хочу даже на час расставаться с тобой и девчонками. Все будет хорошо. Через час вернешься, и все будет по-прежнему. Мы опять будем все вместе. Чтобы всем не разреветься, Солнышко и Маша стали помогать наряжаться Ди, и постепенно они успокоились и стали даже непринужденно между собой разговаривать. Я решил их приободрить и сказал: «Сегодня по пути на дискотеку надо будет заехать в книжный магазин и купить несколько книг для будущих мам и наставления по уходу за грудничками». Ну вот, сразу другое дело. Улыбки, смех и разговоры о детях. Да, хорошо, что у них сейчас общие интересы. А когда я им книжки куплю и они их начнут вместе читать, так вообще обо всем забудут. Даже о мультиках. Главное, правильные книги выбрать. А то в некоторых написано, что необходимо воздержаться от секса во время всего срока беременности. Это нам абсолютно не подходит. Вот если на поздних сроках, тогда согласен. Когда Ди была готова, я проводил ее на люфте и она сказала: «Спасибо тебе, я очень тебя люблю». «Я тоже люблю», — ответил я и нежно пожал ее ладошку, так как целоваться на людях нам сейчас не рекомендовалось. «Мы будем тебя все ждать». Я моргнул глазами и улыбнулся, давая понять, что все хорошо, а потом вернулся к лифту. В номере меня ждали Солнышко и Маша, которые обсуждали ситуацию с Ди. «Может, ее просто забрать с собой в Москву?» — предложила Солнышко. «Нельзя», — ответил я, покачав головой. «Она еще несовершеннолетняя. Ей только 17 через месяц исполнится. В Великобритании до достижения 18-летнего возраста лицо считается несовершеннолетним и его дееспособность ограничена. Ее родители никуда Ди не отпустят. Но у монархов все намного проще. Принц Чарльз скажет ее величеству, что Ди беременна и чтобы избежать позора, что та, что другая сторона пойдут на уступки. А вот что с вами в Москве делать, я пока не знаю. Это еще не скоро будет», — уверенно заявила Маша. «То, что ты беременна, станет видно всем уже через 4 месяца. Главное, что мы успеем в Штаты слетать», — поддержала свою беременную подругу Солнышко. «Нам обязательно надо на голливудской ауле славы нашу звезду заложить. Успеем». Я не стал приди говорить, чтобы не расстраивать ее. «Мы в Штаты летим 15 июня. Ура!» — закричали в унисон Солнышко и Маша. «Летим в Америку». «Только почему Ди от этого должна расстроиться?» — спросила близкая, но недалекая Маша. «Свадьба у нее в конце июня будет. Наверняка, нас захочет на нее пригласить. А нам в Англии никак в это время светиться нельзя. Тут такой тарарам будет стоять, что ее из дома мать вообще не выпустит. Поэтому лучше мы на гастроли укатим, а в начале сентября с ответным визитом после советско-английского концерта прилетим. Мы его опять в саду Букингемского дворца организуем, если, конечно, королева разрешит». «Теперь понятно», — ответила Маша. «А с Солнышком и со мной как-нибудь на первое время разберемся. Это-то понятно. Ну а дальше что будем делать? А дальше ты что-нибудь обязательно придумаешь», — сказала Маша и посмотрела на меня хитрыми глазами, в которых плескалась любовь и уверенность во мне. «Придумаю. Куда я денусь? Я вот по пути из Букингемского дворца две песни сочинил, на английском. Хочу их вместе спеть с Монсеррат Кабалье. Мы в газете читали про нее. Почему именно с ней, а не с нами? Стив хочет записывать и продавать ее пластинки через их корпорацию, а она пока на это не соглашается. Так что будет повод ими с ней контракт подписать. Да и у Монсеррат драматическая сопрано, то есть высокий женский певческий голос. Рабочий диапазон от первой октавы до третьей октавы, и она прекрасно владеет техникой бельканто. «Вы такое потяните?» «Ня», — ответила Солнышко. «Вот и я о том же». Тут зазвонил телефон, и девчонки поняли, что у меня опять намечаются дела. Это был Григор, который был уже в фойе отеля. «Добрый день, мессир», — произнес в трубку бывший мастер. «Как наши дела?» «Привет, Григор», — ответил я, назвав мастера просто по имени. «Мои гости уже едут, так что минут через 10 они должны быть уже здесь. Можешь пока попить кофе». Я, конечно, блефовал, говоря о том, что чекисты уже едут. Но зная, кто их ко мне послал, я был абсолютно уверен, что они не опоздают. И как в воду глядел. Через минуты 3 опять зазвонил телефон, и человек с прекрасным лондонским акцентом меня спросил: «Сэр Эндрю, здравствуйте. Мы готовы встретиться с вами по интересующему нас всех вопросу». «Хорошо», — ответил я, «через 3 минуты буду внизу». Солнышко и Маша смотрели на меня с молчаливым вопросом в глазах. Я не мог врать таким чистым и любимым глазам, поэтому сказал: «Внизу меня ждут двое людей от Андропова. Больше вам знать ничего нельзя». «Поняли», — ответила Солнышко и за себя, и за Машу. «Меня не будет где-то час, потом мы поедем в студию. Надеюсь, что Стив договорится с Кабалье. Если вернется Ди и меня еще не будет, то обедайте без меня. в ресторан не ходите. Хорошо, хорошо, в этот раз ответила Маша, так как когда я задал вопрос, то посмотрел на нее, зная, что именно ей труднее всех долго сидеть на одном месте. Я их поцеловал и спустился в холл. Там, при моем появлении, встали из кресел двое мужчин среднего возраста в дорогих модных костюмах, поздоровались и представились на чистом русском. «Здравствуйте, Андрей Юрьевич, подполковник Нестеров Дмитрий Дмитриевич, майор Гаврилов Юрий Павлович». Могли и не представляться. Я это уже все увидел и знал, что сегодня рано утром они были вызваны к Юрию Владимировичу, где получили инструкции, как себя со мной вести. Они и так меня знали, но Андропов уточнил, что они поступают в мое полное распоряжение. Единственное, он хотел, чтобы я помог им вычислить крота в нашем посольстве. Да, времени остается не очень много, но пока у меня есть небольшой запас. «Здравствуйте, товарищи», — ответил я, слегка запнувшись. Уже отвык по-русски говорить. «Проходите в дубовый зал и располагайтесь. Деньги при вас?» «Да», — ответил Дмитрий Дмитриевич, указав глазами на дипломат, который держал в руках Юрий Павлович. «Хорошо, я сейчас вернусь с господином, который доставил нам всем столько хлопот. Вопрос о деньгах я задал для проформы, чтобы не выйти из образа. Я и так знал, где они лежат, но такой вопрос я задать был должен. Я проследовал сначала в один, а затем в другой ресторан. Именно во втором я и обнаружил Григора. Я махнул ему рукой, так как он сидел за дальним столиком у окна. Сразу видно, что свою работу хорошо знает, и вход в зал контролирует, и если что, через окно выйти сможет. «Григор», — сказал я, обращаясь к нему, когда он подошел ко мне, — «рассказываешь моим людям все быстро и четко, на вопросы отвечаешь подробно». «Ясно, мессир», — ответил тот, посматривая по сторонам. «Надеюсь на ваше слово. Учти, меня в разговоре называть только сэр Эндрю». «Понял, я готов, деньги у них».